«Тогда все в порядке, на такие условия можно согласиться», — сказал Гривс. «Ну а как относительно дальнейшей работы на других участках?» Каупервуд захохотал. «Видите ли, джентльмены, я как раз избавляюсь сейчас от 2/3 всего городского транспорта Чикаго. За 20 лет я построил в этом городе 35 миль надземных дорог, 46 миль трамвайных путей и провел, кроме того, 75 миль загородных трамвайных линий, приносящих сейчас немалый доход. Я являюсь основным владельцем и хозяином этих предприятий. И ни один из моих пайщиков до сих пор не потерял ни одного цента. Акции этих предприятий дают и сейчас свыше 6% прибыли. И если я расстаюсь с ними, не без выгоды для себя, так не потому, что предприятия эти недостаточно доходны, а исключительно из-за конкуренции и политических нападок, которыми меня донимали. Далее. Ваша лондонская подземка интересует меня отнюдь не с денежной стороны. Вы сами затеяли это. Не забывайте, что вы пришли ко мне, а не я к вам. Но не в этом дело. Я не имею привычки хвастаться и не собираюсь хвастаться. Что касается других участков, сроки и суммы издержек мы оговорим в контракте, но только вы, разумеется, по собственному опыту знаете, что тут надо будет учесть всякие непредвиденные задержки и случайности, которые возникают в такого рода делах. Главное же, я полагаю, это то, что я готов заплатить вам сейчас наличными за ваш опцион и взять на себя все обязательства, вытекающие из контракта. «Что вы скажете?» — спросил Гривс, обращаясь к Хэншоу. «Я считаю, что мы сумеем поладить с мистером Каупервудом не хуже, чем с кем-нибудь другим». «Отлично», — сказал Хэншоу, — «я готов». «А как вы предполагаете оформить передачу мне опциона?» — осведомился Каупервуд. «Насколько я понимаю, вы должны сначала оформить ваши права на него в электротранспортной компании, прежде чем сможете передать его мне». «Совершенно верно», — ответил Хэншоу, мысленно уже прикидывавший, как им лучше поступить. «Если они сначала будут оформлять дела с электротранспортной компанией, а потом с Каупервудом, это значит, что им придется не только выложить компании сейчас же наличными 30 тысяч в уплату за опцион, но и раздобыть сверх того хотя бы на короткое время еще 60 тысяч, чтобы осуществить передачу внесенного компанией гарантийного залога в государственных бумагах. А так как достать наличными такую громадную сумму 90 тысяч – дело нелегкое, Хэншоу решил, что куда проще было бы пойти к Джонсону и в правление электротранспортной компании и рассказать им все на чистоту. Джонсон может созвать директоров, пригласить Каупервуда и его с Грифсом и оформить передачу прав за денежки Каупервуда. Эта идея показалась ему как нельзя более заманчивой. «Я полагаю, что для обеих сторон всего целесообразнее было бы оформить передачу из рук в руки за один раз», — сказал он, и тут же объяснил Каупервуду, каким образом это можно сделать, умолчав, разумеется, почему ему кажется это удобным. Но Каупервуд отлично понял и то, о чем Хэншоу предпочел умолчать.